Об этом говорил Сиражуддину и Арвид Вилкс, когда согласился с намерением приемного сына стать разведчиком. Разработанный им самим и настойчиво проводившийся комплекс мер по воспитанию новых психологических качеств в своем характере, система самовоспитания, от которой ни на йоту не отступал Сиражуддин, привели к тому, что он превратился в полную свою противоположность. Вернер фон Шлиден был спокойным, немногословным немцем, исполнительным и аккуратным. Он никогда не повышал тона при общении с подчиненными, был ровен с друзьями, всегда выступал в роли миротворца, когда обстановка в кругу друзей накалялась, а это происходило в последнее время все чаще. У офицеров германской армии были все основания нервничать и терять самообладание. Товарищи Вернера в его присутствии чувствовали себя спокойнее, словно заражались от Гауптмана его хладнокровием и выдержкой. В нем было нечто неуловимое, что привлекало остальных. Особая цельность натуры, вера в себя и в дело, которому он служит. Когда они выпили на брудершафт, к столу, пошатываясь, подошел Гельмут. Увидев оберштурмбанфюрера, он вытянулся и попытался сохранить это состояние, насколько было возможно. — А, Гельмут, — сказал Вильгельм Хорст, — как настроение, мой дорогой? — Отличное, мой шеф, — несколько развязным тоном ответил Дитрих. — Я пришел сказать Вернеру, что мои друзья ждут его, но я не знал, что здесь и вы тоже. «Хорошо, Гельмут, вы можете идти, а я пока посижу с Гауптманом, потом он придет к вам». Штурмфюрер щелкнул каблуками, повернулся, качнувшись в сторону, и направился в другой зал к своим друзьям. Снова раздался гогот. Зал приветствовал появление героини сегодняшнего вечера, одетой в весьма вольный, если не сказать больше, костюм. «Пир... во время чумы», — сказал оберштурмбанфюрер. Вернер фон Шлиден удивленно взглянул на него. «Не понимаю, оберштурм... простите, Вилли. У русских есть национальный поэт Пушкин. Он не особенно популярен на Западе, но русские его весьма почитают. Я читал его драму «Пир во время чумы». Почему-то она мне вспомнилась... именно сейчас». Вильгельм Хорст испытующе посмотрел на Шлидена. Тот, казалось, не слушал своего нового друга, сидел к нему в полоборота, равнодушно оглядывая зал. «Спокойно, Вернер, спокойно», — твердил про себя в это время фон Шлиден. «Ты любишь русскую литературу?» — тихо спросил Хорст по-русски. Вернер фон Шлиден не повернул головы. «Тебе нравится русская литература?» — громко спросил Хорст уже по-немецки. Вильгельм Хорст безукоризненно говорил по-русски. В слове «литература» он нажал на «а», и это получилось у него как у завзятого москвича. Вернер почувствовал, будто сдавили сердце клещами. Тысячи предположений, самых фантастических, пронеслись в голове. Может быть, Хорст — наш человек, не знающий пароли для связи? Нет, такого не бывает. И все же ловушка. Ведь Хорст — гестаповец. А что он может знать о Шлидене? Провал в другом месте, а оттуда цепочка дотянулась до Вернера? Ну ладно, вопрос на английском — это понятно. Все знают, что Шлиден учился в Америке. А вот русская фраза. Вильгельм Хорст не заметил замешательства Гауптмана. Вернер ничем не выдал своего смятения, разве что выглядел несколько удивленным. Но это было вполне понятным. Обратитесь к любому человеку на незнакомом языке и увидите тот же результат. «Что это было?» — подумал Янус. «Проверка? Может быть, где-нибудь я оставил след? Или весь этот разговор в праздничную ночь... можно целиком отнести за счет дьявольской интуиции Вильгельма Хорста, матерого волка из службы безопасности. Мне ничего, увы, не известно. Но теперь нужно быть настороже. Что же, вызов принимается, Вилли. Необходимо, в свою очередь, прощупать старшего офицера для особых поручений при опергруппенфюрере Бёме. Того самого Бёме, который ведает всеми тайными службами Восточной Пруссии. Хорошо, хорошо. Так и запишем. Рядовой штабист Гауптман, призванный в вермахт инженер, получив вызов, пусть неофициальный, начинает скрытую дуэль с Хорстом. А оберштурмбанфюрер неспроста затеял с Гауптманом этот милый рождественский разговор. Он давно присматривался к этому человеку, который за короткий срок сумел расположить к себе многих офицеров гарнизона. Да и его помощник, штурмфюрер Гельмут фон Дитрих, без ума от бывшего крупповского инженера. Разумеется, им стоило заняться. Люди, вызывающие сильную неприязнь или большую симпатию окружающих, всегда интересовали Хорста. Опытный работник секретной службы, он считал, что неяркие люди не проявляют в других людях повышенных эмоций. А Вернер фон Шлиден внешне выглядел заурядным и, тем не менее, пользовался репутацией замечательного человека. Нет-нет, право же, стоило присмотреться к нему поближе. Да и прощупать в профилактических целях не грех. Вот он и закинул Вернеру крючок с русской литературой вместо наживки. Гауптман повернулся к Хорсту, пожал плечами. «Я с нею мало знаком. Читал кое-что Достоевского. «Преступление и наказание», например. Когда меня призвали в армию, я пытался понять, чего стоят все эти разговоры о загадочной русской душе. Чтобы успешно воевать, надо знать противника, не правда ли, Вилли? Ты совершенно прав, Вернер. К сожалению, этот факт мы почти не учитывали. А теперь... Он махнул рукой. Выпьем еще, Вернер. Он наполнил бокал. Хорошо вам, обычным офицерам, сказал Хорст. Делаете свою работу, и все у вас ясно и понятно. А у нас очень трудная служба, Вернер. Мы живем двойной жизнью. Вильгельм Хорст помолчал. Ты... «Слышал легенду о Янусе?» — вдруг спросил он. Вернер внутренне вздрогнул. «Это из древнеримской мифологии, кажется?» «Да, это бог времени у древних римлян. У него два лица. Одно обращено в прошлое, старое, другое смотрит в будущее, оно молодое. У разведчика тоже два лица, но, к сожалению, и ему не дано видеть свое будущее. Выше голову, Вилли. Я верю в гений фюрера и то сверхоружие, которое он обещает. Не надо так мрачно думать. Об этом оружии я знаю побольше, чем ты, Вернер. Весь вопрос в количестве времени, отпущенного нам судьбой. Будем надеяться... А что касается Януса, то, по-моему, его двуликости мало для разведчика. Разведчик должен иметь и третье лицо. — Какое же, Вернер? — с улыбкой спросил Хорст. — Настоящее, — сказал Вернер фон Шлиден. — Третье лицо Януса, — подумал он, — это неплохая идея. Посмотрим, как будут развиваться мои отношения с Хорстом дальше. Пока я для него Вернер фон Шлиден. Баварский немец. Пока ли? Этот его рассказ о Янусе весьма подозрителен. А если... Да, тут есть нечто. Версия третьего лица нуждается в проработке, но именно здесь я вижу зацепку, на которой надо строить игру с Вильгельмом Хорстом. Хорст тем временем внимательно смотрел на Гауптмана. «Неплохо сказано», — произнес он, помедлив. «Расскажите мне что-нибудь, Вернер. Вы человек, многое повидавший на свете, поживший в самых разных странах. — Не больше, чем вы, Вилли, даже гораздо меньше, — ответил Шлид.